О мышах Гумилев действительно заботился, то есть не позволил Паше, когда в квартире появились мыши, взять на прокат соседского кота или поставить мышеловку. Кому мышь мешает? Даже веселее, не так одиноко себя чувствую. Все-таки живое существо, пусть себе бегает. И он нарочно оставлял на полу прихожей крошки хлеба. Катастрофа! Не смогу надеть фрак, ведь все мои носки белые, шерстяные, в них невозможно, — повторял он, горестно вздыхая. Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома, по всей вероятности, найдется пара черных носков моего отца. Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем. Если не будет черных носков, — неожиданно решил Гумилев, — я вообще не пойду. Без фрака не пойду. Ни за что не пойду. Но к великой радости Гумилева носки у меня нашлись. И ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 11 февраля 1921 года на вечере памяти Пушкина. Появление Гумилева во фраке было действительно триумфальным. Я уже сидела в зале, когда он явился, и видела ошеломляющее впечатление, произведенное им на присутствующих. Должно быть, желание Гумилева появиться во фраке в сопровождении молодой дамы в декольтированном платье было настолько сильно, что оно как бы материализовалось. Ничем иным нельзя было объяснить то, что Ходосевич в своих воспоминаниях об этом вечере пишет. Гумилев явился во фраке под руку с молодой дамой в бальном платье. Могу засвидетельствовать, что никакая молодая дама в бальном платье не сопутствовала Гумилеву. Он пришел один. А среди всех присутствующих представительниц прекрасного пола, почтенных и заслуженных, ни одной молодой дамы в бальном платье не только не было, но и быть не могло. Я уверена, что этого выступления Блока и его речи никто из присутствовавших забыть не мог. В этот вечер на эстраде Дома литераторов он держался, как всегда, очень прямо и совершенно неподвижно. Казалось, он даже не открывал рта, произнося слова. Его глухой усталый голос возникал как будто сам собой. Блок был скорее похож на статую, чем на живого человека. Но от его светлых вьющихся волос исходило сияние. Конечно, это была только игра света и теней. Электрическая лампа, как прожектор, освещала верхнюю часть его головы, оставляя в тени и без того темное лицо. Но сияние это тогда многие заметили и рассказывали на следующий день, не получившим приглашения на торжество. Блок был такой удивительный. Вся публика принарядилась кто как мог. Гумилев, подумайте, даже фрак надел, а Блок в синем костюме и в белом свитере, как конькобежец. Такой стройный, тонкий, молодой, если бы не лицо. Ах, какое лицо! Темное, большеглазое, как лики святых на рублевских иконах. И над ним сияние, да-да, настоящее сияние, как на иконе. Не верите? Спросите других. Блок действительно произвел в тот вечер на всех присутствовавших странное, неизгладимое впечатление. Он стоял на эстраде. Его все ясно видели, и в то же время казалось, что его здесь нет. Но, несмотря на это смутное ощущение отсутствия, или, может быть, благодаря ему, все, что он говорил своим глухим, замогильным голосом, еще и сейчас звучит в моих ушах с первой же фразы. «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Это легкое имя Пушкин». Никогда до Блока никому и в голову не приходило назвать имя Пушкина веселым и легким.